Глава шестая. Я смотрел на него, на эту бесформенную глыбу тьмы, словно выросшую из ночного дождя. Капюшон скрывал лицо так глубоко, что там, где должны были быть глаза и рот, клубился лишь мрак, гуще, чем сама ночь. Я не видел его, но словно чувствовал фигуру. Невысокую, но плотную, крепко стоящую на земле. «Идите в дом», — сказал я, не оборачиваясь к девушкам. Мой голос прозвучал ровно, может быть, даже слишком спокойно. «И запритесь». Я услышал, как они судорожно вздохнули, как за моей спиной застучали их подошвы по мокрой брусчатке. Я не хотел, чтобы они стали случайными жертвами или, что еще хуже, ненужными свидетелями того, что могло сейчас произойти. Я дождался, пока за ними с тяжелым щелчком захлопнулась дубовая дверь, и только тогда медленно повернулся к ночному гостю, скрестив руки на груди. Дождь усиливался, его холодные капли стекали по моему лицу, по воротнику смокинга, но я не чувствовал холода. Внутри разгорался сухой и яростный огонь. «Чего ты хочешь?» — спросил я. «Я от мастера», — ответил он. Голос был таким же безликим, как и его фигура. Ни интонаций, ни эмоций, просто набор звуков. Он просил с вами связаться, чтобы обсудить один важный вопрос. «Мастер». В голове словно по щелчку тумблера сложилась картина. Эти пыльные гримуары, эти бесполезные попытки Громова пробиться сквозь завесу тайны. Он не мог делать это вслепую. Ему нужен был проводник, наставник. Тот, кто подталкивал его, давал обрывки знаний, вел по этому темному пути. И вот теперь этот мастер прислал своего гонца. «Он говорит, вы ему задолжали, господин Громов». Продолжал человек в капюшоне. Он помогал вам с вашими изысканиями. Помогал находить нужную информацию, а теперь ему нужна ответная услуга. Нужно замять одно дело в качестве, так сказать, взаимной услуги. Я усмехнулся. Криво, безрадостно. Так вот оно что. Должок. Старый Громов в своей жажде знаний продал душу не дьяволу, а какому-то местечковому колдуну. И вот теперь пришло время платить по счетам. Только вот платить придется мне. Я смотрел на него сверху вниз, и в моем взгляде не было ни страха, ни интереса. «Значит, ты из культистов», — констатировал я, а не спросил. «Отлично». Я сделал шаг вперед, вторгаясь в его личное пространство, но он не отступил. «Тогда тебе лучше побыстрее убраться. Передай своему мастеру, что старый договор аннулирован, а новый будет простым. Я достану из-под земли каждого из вас, каждого, кто участвовал в том, что вы творите в этом городе, и передам в Инквизицию. Лично, по частям или целиком, будет зависеть от моего настроения». Его фигура напряглась. Я не видел его лица, но почувствовал, как изменилось его дыхание. «Это будет большой ошибкой, Корунер», — прошипел он. «Очень большой. Мы ведь с вами в одной лодке. Мы понимаем, как устроен этот мир. Лучше договориться». «В одной лодке? Ха, с этим отребьем, что распинает эльфов в лесу. Он действительно считает меня настолько идиотом или настолько испорченным? Хотя он помнил старого Громова, который действительно был с ним в одной лодке. Но с недавних пор условия изменились». «Нет никакой лодки», — отрезал я. Мой голос стал тихим, но от этого еще более угрожающим. «Есть только вы, группа поехавших фанатиков, которые решили, что им все дозволено. Есть я, тот, кто не заинтересован вести дела с людьми, которые не умеют заметать следы и оставляют улики. Прямо у Инквизиции под носом. Подумать только, повесить эльфа возле дома мастера Инквизиции Феодосийского уезда». «Так что передай своему мастеру, что все договоренности больше не имеют силы. Кому должен, все прощаю». Я видел, как он колеблется. Его рука дернулась под плащом, возможно, к оружию. Я стоял недостаточно близко, но все равно, уже имея опыт, включил зрение, чтобы в случае чего хотя бы успеть дернуться и нанести вред. В случае отказа с моей стороны было бы логично меня убить, прихлопнуть прямо тут и поминая, как звали. Я бы... Я? Адреналин и громовская сущность на мгновение взяли верх над мыслями. Но даже эта мысль звучала логично. Я был с ней согласен. Да, я бы поступил точно так же на их месте. «Еще одно неловкое движение», — сказал я ледяным тоном, которым можно было разрезать металл. «Я разорву твою душу в клочья». Он поднял голову. Я увидел это по движению его капюшона, словно попытался найти ответ, не блефую ли я. И судя по тому, как он тут же убрал руку и отступил на шаг, решил, что я не лгу. «Ты еще пожалеешь об этом, Громов!» — выплюнул он, наконец. Развернувшись так же резко, как и появился, он сделал несколько быстрых шагов и растворился в дожде и темноте, словно его и не было. Я постоял еще с минуту, глядя в пустоту, куда он ушел. Адреналин медленно отступал, оставляя после себя холодную ярость. «Совсем оборзели. Посылать своих гончих договориться со мной. Неужели они живут в собственном и настолько оторванном от реальности мире, что даже не слышали последних сплетен? Невозможно. Я не верю в это». В груди снова возникло едкое чувство зуда, рука сама поползла в карман. Но там было пусто. Все оставшиеся сигареты и зажигалки я уже давно выкинул в мусор. Вернулся в дом. Они налетели на меня, едва я переступил порог, как две встревоженные фурии. «Кто это был?» — выпалила Алиса. Ее глаза были широко раскрыты. «Что ему было нужно?» — подхватила Лидия. Ее голос обычно ровный, сейчас дрожал от сдерживаемого напряжения. «Один из них», — ответил я, снимая мокрый плащ. «Один из культистов. Они замерли». «И что? Что он хотел?» Осторожно спросила Лидия. Договориться. Я прошел в холл и опустился в кресло у догорающего камина. Предлагал замять дело в обмен на старые услуги. «Почему ты его, не скрутил?» В голосе Алисы звучало недоумение. «Не избил, не задержал? Я с ума сошла?» Тут же осадила ее Лидия. «А если бы он был вооружен, он бы убил Громова прямо у нас на пороге. И что тогда? Что было бы с нами?» «Виктор все правильно сделал. Нужно сообщить в полицию или в инквизицию». Я слушал их перепалку и думал о своем. Они видели только верхушку айсберга, ночного гостя, угрозы, опасность, но они не видели главного. Тот, кто прислал этого гонца, не боялся. Он был уверен в своей силе, в своей безнаказанности, и он знал о Громове. Знал о его прошлом, о его занятиях оккультизмом. Это был не просто бандит, а человек, который хорошо знал, как жил предыдущий владелец этого тела. Знал его слабости и сейчас хотел воспользоваться одной из них. Не вышло. «Они не хотели договариваться», — сказал я, прерывая их спор. Они обе замолчали и посмотрели на меня. «Они проверяли меня, хотели понять, на чьей я стороне. Ну, мне так кажется». «И что теперь?» — спросила Алиса. «Теперь они знают...» — я посмотрел на тлеющие угли. «Знают, что я не с ними, и, конечно же, им это не понравилось». Я поднял голову и обвел их взглядом. Две испуганные, но не сломленные женщины, мои невольные союзницы. «А это значит...» — закончил я, и в моем голосе не было ни страха, ни сомнения... только холодная, как сталь, уверенность, что надо действовать быстро и уверенно. Я улыбнулся, прекрасно понимая, что все сделанные ранее мною шаги были верными. Разосланные письма, информация, поднятые на уши несколько структур. Не хватало еще обратиться в щит, но что я им скажу? В городе орудуют оккультисты, и вы можете стать одной из их жертв? Ха-ха, сомневаюсь. Там такие ребята, что в упор для укола к ним просто так не подойдешь. Разве что дротиком со снотворным плеваться из духовой трубки. «Чего ты лыбишься?» — переспросила аккуратно Алиса. «Тронулся, что ли?» «Нет, просто мы с вами уже на шаг впереди. Мы доели вчерашний ужин, после которого я не стал задерживаться внизу. Поднявшись к себе в спальню, я плотно прикрыл дверь и сел в кресло напротив зеркала. Усталость за день была, но мне предстояло еще сделать многое, и не только сегодня, но и вообще». «Явились старые дружки твоего предшественника?» — поинтересовался голос. «Ай, ты все никак не поймешь, что моя голова — это личное пространство, куда соваться просто так не стоит, да?» «Извини, что разочаровал. Это повторится и не раз», — ответил гримуар. «Так что ты собираешься с этим делать?» Продолжал безэмоциональный голос гримуара с прикроватной тумбочки. «Устроишь им еще одну демонстрацию своих ораторских способностей на пороге дома?» «Нет», — я усмехнулся, глядя на свое отражение. «Я собираюсь подготовиться». «О-о-о! Наконец-то дельный разговор!» Я закрыл глаза. Вдох, выдох. Мир за веками не просто потемнел, он истончился, потерял свою плотность, уступая место другому восприятию. Я слышал, как бьется мое сердце, как кровь шумит в ушах, как воздух наполняет легкие. А потом, словно щелчок выключателя в мозгу, я увидел это. Взгляд включился. Легче, чем вчера, и практически мгновенно, если сравнивать с прошлой неделей. Уже не требовалось того титанического усилия и мучительной концентрации первых дней. Та самая мышца, о которой я ранее не знал, стала наращивать массу. Я открыл глаза. Зеркало, в нем мое отражение, но поверх физической оболочки, как наложенный кадр, я увидел его. Пульсирующий серо-стальной вихрь моей психеи. Выключил. Снова темнота, а затем привычные контуры комнаты. Снова включил. Сияние. Раз, два, 10, 20. Я делал это снова и снова, доводя простое действие до автоматизма. И с каждым разом переход становился все более плавным, почти незаметным. Расход энергии сокращался, напряжение в висках слабело. Я чувствовал, как растет опыт, как навык, еще вчера бывший чужим и диким, становится частью меня. Теперь детали. Я снова активировал зрение и заставил себя смотреть не на весь энергетический клубок, а в его самую суть. Это было похоже на работу с микроскопом. Сначала общий размытый образ, затем крутишь колесико фокусировки, и картина обретает четкость. Проявляются структуры, которые раньше были невидимы. Я и крутил свое ментальное колесико. Общий вихрь начал распадаться на отдельные потоки, они уже на нити, а нити при еще большем усилии на мириады тончайших, как паутина, светящихся волокон. Они вибрировали, переплетались, создавая сложный живой узор. Моя собственная вселенная в миниатюре. Задача была вроде как проста — вычленить одну единственную нить из этого хаоса и удержать на ней фокус. Пот выступил на лбу, голова загудела от напряжения, другие нити тянули на себя внимание, пытаясь сбить и расфокусировать взгляд. Но я упрямо, как хирург, ищущий нужный нерв в сплетении тканей, продолжал искать. И нашел. Одна, чуть ярче остальных, серебристая. Она замерцала, стала отчетливее, словно откликнувшись на мое внимание. Я мысленно ухватился за нее и повел, прослеживая ее путь от самого сердца психеи, где плечо по руке до самых кончиков пальцев. Я чувствовал ее. Я продержался секунд 30, а потом с судорожным выдохом выключил зрение, откинувшись на спинку кресла. Голова гудела, горлу неприятно подкатил ком. «Недурно, подселенец, весьма недурно». В голосе гримуара послышалось нечто, отдаленно напоминающее одобрение. «Ты схватываешь на лету, быстрее, чем все предыдущие бездари». «Рад стараться», — выдохнул я. «Но я все еще не понимаю, как это поможет мне дотянуться до кого-то на расстоянии». «Потому что ты мыслишь как примат», — беззлобно констатировал гримуар. «Ты пытаешься дотянуться до цели всей своей энергетической проекции, вытягивая ее, как кусок жвачки. Тратишь колоссальное количество сил на то, чтобы просто сократить дистанцию, как мартышка, что тянется за бананом через всю клетку». «А как надо?» «Как снайпер», — менторским тоном продолжала книга. «Сначала ты наводишь прицел. Вот этот твой сфокусированный взгляд — это и есть прицел. Ты устанавливаешь визуальный и энергетический контакт с целью. Ты видишь ее, чувствуешь ее, выстраиваешь невидимый мост между вами. И только потом, когда мост построен, ты отправляешь по нему короткий точный импульс, прикосновение. Тебе не нужно тянуть всю руку. Тебе нужно просто протянуть по этому мосту один палец. Понимаешь разницу? Не грубая сила, а точечное воздействие, эффективность, элегантность, минимальный расход». Я молчал, переваривая услышанное. На словах казалось простым, но по факту при первой такой попытке я ничего не добился. Но это банальное объяснение многое объясняло и упрощало. «Раньше сказать нельзя было?» — не удержался я от упрека. «Нет», — отрезал гримуар. «Иначе бы ты попытался сделать все сразу, не освоив базу, и только навредил бы себе, спалив к чертям половину своего резерва на какой-нибудь ерунде. Я умный учитель, подселенец. Тебе следует прислушиваться ко мне». Я и не стал спорить. Он был прав. Еще немного посидел в кресле, мысленно прокручивая новую технику, не пытаясь ее применить, просто осмысливая. И почувствовал: да, это сработает. Это было именно то недостающее звено, которое я искал. Усталость навалилась окончательно. Я поднялся, подошел к кровати и лег, не раздеваясь. Глаза закрылись сами собой. Стук колес был гипнотическим. Мерный, чуть дребезжащий ритм, который отбивал по стальным рельсам пульс всей империи. Вагон слегка покачивало, словно колыбель, и за окном в серой дымке рассвета проплывали смазанные силуэты телеграфных столбов, редкие домишки с дымками из труб, бесконечные, уже тронутые осенней ржавчиной поля. Экспресс «Москва-Симферополь» шел точно по расписанию, пожирая версту за верстой. Купе было тепло и тихо, если не считать этого бесконечного перестука. На небольшом столике, покрытом накрахмаленной салфеткой, стояли два стакана в подстаканниках, от которых поднимался тонкий аромат чая с бергамотом. Рядом лежала раскрытая пачка дешевых имперских сигарет, пепельница, полная окурков, и колода истрепанных игральных карт. Они сидели друг напротив друга, брат и сестра, два осколка древнего народа в мире людей. Нандер, старший, откинулся на мягкую спинку дивана. Его длинные цвета вороного крыла волосы были собраны в тугой хвост на затылке. Лицо с высокими скулами и чуть раскосыми темными глазами хранило то аристократическое спокойствие, которое люди часто принимали за эльфийское высокомерие. На нем был строгий, идеально сидящий костюм тройка из серватвида, но галстук был ослаблен, а верхняя пуговица рубашки расстегнута. Небольшая уступка дорожной усталости. Шая, его младшая сестра, была точным его отражением, только в более мягких, женственных линиях. Те же темные волосы, но распущенные по плечам, те же пронзительные глаза. Она сидела прямо, и в ее позе, несмотря на внешнюю расслабленность, чувствовалось напряжение. На ней была простая, но элегантная блузка и строгая юбка-карандаш. Стандартная форма сотрудника особого отдела по правам эльфийского народа при Министерстве внутренних дел. Их невидимые доспехи в мире бюрократии. Они служили империи. Это был осознанный выбор, сделанный еще их отцом, когда стало ясно, что магия древних лесов бессильна против стали и пороха. Когда стало ясно, что мир изменился навсегда. Зачем воевать с машиной, которая прет напролом, сметая все на своем пути? Куда разумнее изучить ее, понять, как она работает, и стать одним из ее винтиков, важным, незаменимым винтиком. Они не предали свой народ, они выбрали единственный способ его защитить. Изнутри системы, используя ее же оружие, закон, протоколы, доклады. Дверь купе тихонько скрипнула, и в проеме показалась проводница, полная румяная женщина в форменном синем платье. «Чайку не желаете, господа, с лимончиком?» Нандер, не отрывая взгляда от карт, отрицательно качнул головой. «Благодарим, нет». Проводница, привыкшая к молчаливости и сдержанности этих странных, но красивых пассажиров, пожала плечами и прикрыла дверь. Стук колес снова стал единственным аккомпанементом их молчаливой игры. Шая легко, почти не глядя, бросила на стол карту. Шелест картона по ткани. «Что думаешь, Нандер?» Он поднял на нее глаза. В них на мгновение промелькнула тень усталости, но тут же исчезла. «Думаю, как повесить тебе погоны». Она отбилась от его десятки своим валетом, и на ее губах появилась легкая усмешка. «А если серьезно?» Он вздохнул, собирая карты со стола и сбрасывая их в отбой. Стук колес, казалось, стал громче, настойчивее, словно торопил их, гнал вперед к этой крымской глуши, пропитанной запахом соли и застарелой расовой ненависти. «Серьезно?» Он перетасовал колоду. Его длинные тонкие пальцы двигались с завораживающей ловкостью. «Ничего не думаю. Далекий край. Все клали на указы императора с высокой колокольни. Всегда так было. Вот и началось». Он сдал карты. Себе, ей. «Думаю, что никаких фанатиков там нет, и вся эта дымовая завеса. Разрисовали пару деревьев, вырезали сердце, навели суету, чтобы скрыть обычные, банальные убийства на почве расовой неприязни. Местные алкаши решили развлечься, поохотиться на ушастых, а потом испугались, что им за это прилетит из столицы, и попытались все свалить на каких-то мифических оккультистов. Примитивно, но для провинции вполне рабочий сценарий. «Слишком серьезный подход для периферии», — возразила Шая, поднимая свои карты. «Слишком. Театрально. Я читала отчеты, символы, ритуал, отсутствие признаков разложения. Это не похоже на пьяную драку». Нандер пожал плечами. Его лицо оставалось непроницаемым. «Может быть. Подумаем об этом, когда доберемся и пообщаемся с неким Громовым. Этот тип меня интересует куда больше, чем пьяные байки о черной магии». Он посмотрел на карты в своей руке, и на его губах появилась хищная улыбка. «Вот тебе две дамы».